длинных путях солдат. Вдоль обочины мамы стоят, и в суровом строю полка своего выбирают сынка. Разве я позабыть смогу, что роняли слезинки, как градины, у дороги солдатские матери, а матросские на берегу. Нынче в море такая тишь, волны легкие еле звенят. Где-то мама и ты стоишь до зари, ожидая меня. Часто мирные снятся сны, мама добрая и справедливая. А какая была ты красивая, молодая до самой войны.